Когда я убил этого немца, я уже видел, как застрелили моего деда у порога, а бабушку у печки. Видел, как маму били прикладом по голове, как она умирала, и волосы у нее были красные, а не черные. Но когда я стрелял в этого немца, он был раненый. Я хотел забрать у него автомат. Мне сказали забрать у него автомат. Подбегаю к нему и вижу, как у меня перед глазами пляшет пистолет. Он в него вцепился двумя руками и водит перед моим лицом. Он не успевает первым выстрелить, успеваю я. Видимо, попал, потому что пистолет у него упал. И тогда я не успел испугаться, что убил. Человека убил. И в войну его не вспоминал. Слишком много было убитых вокруг. Они уже не пугали. Один только раз мне стало страшно. Мы зашли в деревню, ее недавно сожгли. Часа 4-5 прошло. Я увидел обгоревшую женщину. Она лежала вся черная, а руки белые, живые женские руки. И вот тогда мне впервые стало страшно. Нет, ребенком я не был. Не помню себя ребенком, хотя были какие-то странности. Убитых я не боялся, а идти ночью или вечером через кладбище боялся. Мертвые, которые на земле, не пугали, а те, которые в земле, пугали. Из детства тот страх так и остался. У меня сын уже взрослый мужчина. Когда он был маленький, меня пугала сама мысль рассказать ему о войне. Он расспрашивал, а я уходил от разговора. Я любил читать ему сказки. Он вырос, а мне все равно не хочется говорить с ним о войне. Может быть, когда-нибудь. Когда-нибудь я расскажу о своем сне. Вот и все. Но разве нужно хоть слово больше? Как бы от этого не задохнуться. Тем более, когда вся книга из таких ослепительных, обжигающих лучей правды, и все прямо в нашу читательскую душу. Всем нам, работавшим в новом жанре, и Брылю, и Гранину, и Колеснику, и теперь Светлане Алексеевич, знакомо ощущение, когда уже не ты ищешь, а как бы сама она, правда, ищет тебя, вас, через читательские письма блокадников или фронтовиков, телефонные звонки и тому подобное. Как по цепочке шли с невидимым проводником от хатынской к хатынской судьбе, от блокадной к блокадной, от женской фронтовой партизанской судьбы к женской военной судьбе, от детской к детской. Но обнаружились и другого рода последовательность и преемственность. Хатынь, судьба деревни в тотальной войне, привела за собой в этот жанр литературный ленинградскую блокаду, судьба города. Вместе они открывали дорогу, прокладывали путь к книге о женщине на войне. И это, в свою очередь, воззвала к детской военной памяти. Что дальше, что впереди, если иметь в виду Отечественную войну? Действительно, последние свидетели, если возраст имеется в виду, или, как говорят в кино, уходящая натура, тогда, конечно, это так. Но у нового жанра, как и у каждого, сколько скрытых возможностей, прорастаний в самом неожиданном направлении. Тем более, что молодой жанр этот имеет прописку уже в самых разных литературах. Мы не обо всем осведомлены, так же, как и в других странах, о том, что делается и происходит в нашей литературе, тоже знают весьма приблизительно. В 1984 году в Минск приезжала канадская журналистка Шелли Сейвип. Интересовалась нашими работами, книгами. Так сказать, по обмену опытом. Она сама год назад тоже приступила к подобной работе. Делает книгу, в которой память судьбы женщин, участниц Второй мировой войны из самых разных европейских стран и из Канады. Я тут же поинтересовался, что у них наработано в этом жанре или в схожем родственном. Получился такой тематический список: коллективная память, устные истории канадских солдат об участии в войне против фашизма, об участии американцев в грязной вьетнамской войне и еще несколько книг, одна или две. Одним словом, немного, но направление жанровое сходное с нашим. Во время поездки в ФРГ осенью 1985 года разговорился с молодым безработным историком Майером Гертом, который нас с Быковым сопровождал по городам и городишкам Западной Германии. Оказалось, Герт тоже пытается делать нечто подобное, но не как журналист и не как писатель, а именно как историк. Собирает книгу памяти рядовых немцев об их городишке, об их местной истории. Определял он жанр этот «грабе водуштест» — «копай под ногами», название, уже распространившееся на Западе. Завидно образное, емкое название. У англичан то же самое. То есть рой, где стоишь. Советская журналистка Елена Карасева сообщала в еженедельнике «За рубежом». «Неизвестные из движения сопротивления». Сначала так называлась рубрика, которую Манитэ решила открыть прошлым летом. Газета обратилась тогда к читателям с призывом рассказывать о случаях проявления, как принято говорить, обыкновенного героизма, свидетелями которых оказались в годы оккупации они сами. Получилось уникальное литературно-документальное произведение, о котором без натяжки можно сказать, что его автор — «Народ», — говорил мне Шарль, листая еще пахнущий типографской краской широкоформатный том —